Вот. Всех приветствую. Наша традиционная встреча по пятницам. Если кто обратил внимание, я написал сегодня там тематику вопроса, который мы хотели бы рассмотреть. Ну, прежде всего, Валентин Игоревич там плотно связался с ребятами, особенно с Нижнего Новгорода, которые с области пытаются, так сказать, разобраться в возможных вариантах развития программы, применения их к своим особенностям, условиям вот этих родовых поместьй и прочее, прочее. Да? Это одна сторона. Дальше мне бы хотелось все-таки обратить ваше внимание, поделиться своими наблюдениями и выводами по поводу игры банков во все эти, так сказать, проценты, ставки и прочее, прочее. Хочется обратить внимание на то, что лежит за пределами этих устоявшихся определений, что и что, и к чему это ведет, и чем это все регулирует и регулируется. Вот. Ну и у нас, ну, от времени зависит, накопились вопросы на канале YouTube, которые вот в нашей группе люди во многом начинают уточнять, спрашивать, что, чего и как. Ну, посмотрим, как будет складываться время. Вот, и поэтому первый вопрос сегодняшней нашей встречи, вот, и Валентин Игоревич, как бы, главное действующее лицо в этом вопросе, роль экономики в создании среды обитания, развития народа и его будущего. Вот такого, так сказать, залихватского названия этот вопрос. Пожалуйста, Валентин Игоревич. Здравствуйте, другие. Значит, тема обоснована следующим. Я общаюсь на самых разных чатах, и в том числе вот у меня произошло очень интересное обсуждение с представителями родовых поместий. Это движение «Поющие кедры», «Мегре», это книга такая, «Анастасия», это персонаж, героиня этих самых книг, зачаровывающих своей поэтикой жизни на природе, ухода из этой городской цивилизации, где человек зажат всеми обстоятельствами и не способен, и народ не способен к воспроизводству. Потому что попробуйте-ка, значит, вы родите и вырастите здесь на асфальте в этих тесных коробках многодетную семью. Большая проблема. Вот, и вот, значит, очень много, я бы даже сказал, тысячи наших соотечественников, молодежь, в том числе, прежде всего, откликнулись, уехали на природу, столкнулись там с бытом сельского жителя, причем это рафинированные горожане, дети, мальчики и девочки, которые хотели создать семью и жить там, вот созерцая вот эти красоты природы и наслаждаясь вот этой эстетикой и гармонией. Этого ничего не получилось, крах надежд, мечтаний, вот беда какая. Но тем не менее, родовые поселения есть, они сегодня в законодательном поле выглядят как фермерские, фермерские частные малые предприятия. Вот они существуют, они даже образуют поселения. И вот с этими людьми мы разговаривали, и наш разговор вывел нас на тему будущего. А в чем оно? Оно вот в этих вот у муравейниках, в этих сотах, где живут по 40 этажей, не зная ближайших соседей, которые, как говорят футурологи, превратятся в скором будущем в гетто. Как превратились гетто вот в Америке, да, там понастроили, вот в Нью-Йорке, вот понастроили этих 60-этажных небоскребов в Гарлеме, и боятся теперь белые люди туда заходить. Там своя среда, там свои какие-то порядки, свои власти, своя социум сам себя структурируется размерно правилам своего этнического сообщества. Этнического, повторяю. Потому что в Чайна-тауне там живут по китайским законам, на Брайтон-Бич по еврейским, на вот в Гарлеме по, значит, каким-то привезенным с Ямайки, из Африки, там и культы вуду, например, есть, и вот, и все это социум, это часть природы, он структурирует. Вопрос, а наше будущее, оно в чем? Вот анастасиевцы, они почувствовали вот эту, как сказать, неправду городской культуры, вот так именно как среды бытия. Они попытались ее найти за ей замену. И вот сейчас в продолжении темы о Московском экономическом форуме, где все дружно хором говорили о том, что требуется изменить структуру нашей экономики, а это значит, что изменить сам социально-экономический уклад. Социально-экономический уклад, образ жизни, какой он будет. Ну, вы знаете, что у нас разные течения, и воззрения, и идеи, и согнать все в огромные города, где легче будет всеми управлять, и сделать всеобщую цифровизацию, чтобы все были на карточке, и с распознаванием лиц на улице, по видеокамерам, и с помощью искусственного интеллекта, и социальный рейтинг, как это в Китае. Когда ты неправильно перешел дорогу, и тебе после этого не продадут билет на авто, на железнодорожный транспорт, например, да, или ограничат тебя в чем-то, не дай бог, еще и в питании, например. Что-то тебе будет разрешаться, что-то нет, без того на это, как бы, даже знания и возможности реагировать. Вот какое оно будущее. Так вот, мы говорим об образе будущего в нашем понимании. Я профессор Славянского института, поэтому член славянских академий, двух славянских академий, поэтому это мое собачье дело, как бы говорить вот на эти темы. Причем не только от себя, но и еще и от ученых, изучающих вот исторический путь и формы исторического бытия нашего народа. Так вот, будущее социально-экономический уклад, о котором я докладываю и на ежегодных конференциях Российской академии наук, у меня доклады с 2014 года есть, они опубликованы. Институт такой НИОН, он публикует это в толстых сборниках. Так вот, я рассказываю, раскрываю суть, что идет новый социально-экономический уклад, неизбежно, закономерно, со всей очевидностью. Вот как наступает лето после весны, как весна после зимы. Это природа, понимаете, это природные циклы, точно так же и здесь. Когда капитализм, вот этот финансово-олигархический капитализм, который себя исчерпывает, у него уже сейчас не хватает сил, чтобы просто стоять на месте. Как это «Алиса в стране чудес», надо очень быстро бежать, чтобы просто оставаться на месте. Вот сегодня Федеральная резервная система США очень быстро бежит со своими деньгами, печатая деньги, чтобы просто пытаться оставаться на месте. И государственный долг более 34 триллионов долларов, он требует больше 1 триллиона долларов каждый год по процентам погашения. Значит, сам долг выплатить невозможно. И это только часть долгов, потому что есть долги корпораций, есть долги домохозяйств. И вообще современный капитализм, он выродился в блеф. Блеф. Он показывает в виде прибыли не рентабельность производства, а именно он показывает способность к заему, к заемным деньгам, которые отражаются в балансе и формируют дутые прибыли. В этом смысле все современные субъекты хозяйствования, современные, они все находятся в зоне блефа, то есть у них кредитов больше, чем активов. Они не способны отвечать по своим обязательствам. К слову сказать, прежде всего, это банки, что позволяет профессору Катасонову Валентину Юрьевичу говорить о том, что банковский бизнес по определению – это мошеннический бизнес. Потому что у них активов никогда не хватало, чтобы покрыть свои обязательства. Наоборот, они всегда работали с кредитным плечом. Если не ошибаюсь, среднее кредитное плечо по Базелю 2 было 14,8, по Базелю 3 оно 4,7. Оно сокращает. Но на самом деле, я знаю, что некоторые лидеры банковского мирового бизнеса работают с кредитным плечом более 60. То есть на 1 доллар или евро своего актива у них более 60 они кредитов навыдавали направо-налево. Извините. Так вот, такой капитализм, он себя продолжать воспроизводить и давать какое-то светлое будущее уже не может, просто не может. У него нет светлого будущего. Поэтому ему на смену, очевидно совершенно, по законам природы, мироздания, должен прийти новый социально-экономический уклад, более эффективный. Почему? Он более экономически будет эффективный. Вот я раскрываю своими докладами обычно, рассказывая, что он основан на том, что значит, новый уклад просто обречен более эффективно использовать факторы общественного производства. Это природные ресурсы, это средства производства, это человеческий потенциал и это сами финансы. И сами финансы. Это четыре группы факторов производства. Так вот, человек – это главный фактор общественного производства. С него все начинается, с его качества, его, значит, качество имеется в виду и профессиональные, и трудовые качества, и его физические качества, его здоровье, его способность выдерживать нагрузки, выполнять задачи, целенаправленность, целеустремленность, способность осмыслить эти задачи, а не играть в титок и клиповым мышлением, то есть интеллектуальные его способности. Вот это все называется качество человеческого потенциала. Так вот, вот этот человек будущего, а какой он? Вот в этом русском мире, в новом этом грядущем социально-экономическом укладе. А так вот, я в данном случае докладывая, утверждаю, что значит, новая эффективность этого уклада будет основана на том, что мы очень рационально будем использовать природу, прежде всего, всю инфраструктуру, все, и создавать производственно-хозяйственные комплексы целенаправленно, создавать их под оптимизацию именно эффективного использования природных ресурсов. Это мысль Вернадского о ноосферном развитии, о гармоничном длении народа в природе, во вмещающем ландшафте. То есть нам нужно не революции Майданы делать, да, внутри себя склоку, внутри народа, внутри социума, а нам надо направить все наши силы, усилия именно на гармонизацию народа с природой и в этом проявить свои творческие способности и трудовые способности человека. Как нам это сделать из современного урбанистического капитализма? Как нам шагнуть через эту пропасть? Вот где мы сейчас? Бездуховность, уравниловка, принижение человека. Значит, в семейном укладе это когда потеряны биологические сущности и мужчины, и женщины. И ответом на это, понимаете, это ответ природы. Это не я придумал. Ответом – это нежелание молодежи создавать семьи, это неохотное желание рожать детей. Это ответ, природный ответ. Надо правильно все понять. Это не злокозненность каких-то людей, вот, или рептилоидов, или марсиан. Это значит, что существующая среда обитания, она антагонистична, она противоестественна для людей. Вот, в данном случае поэтому мы обсуждали, насколько естественной, правильной должна быть новая вот эта формируемая среда, и какой она должна быть. Это мы обсуждали с анастасиевцами, вот этими, на других площадках, где, значит, я им объяснял. Говорю, дорогие друзья, вы пошли за красивой сказкой, да, за шумящими кедрами, да, вот, звенящими кедрами, значит, желая наслаждаться эстетикой, но быт селе, он крайне тяжелый, потому что первая дойка, например, она 4:30 утра, на всякий случай, да, и нужно всякую живность кормить уже утром, и люди, исполнив это, только потом что-то сами съедят и ложатся спать до обеда, например, это для горожанина это новость и непривычная, я уж не говорю о том, что там дня нет свободного от того, чтобы что-то не пропалывать, что-то не заготавливать, что-то не копать, что-то никуда-то не тащить, ехать, резать, пилить и так далее. То есть это непрерывный труд, это непрерывный. Другое дело, что наши финские друзья, будучи фермерами, живя на природе, они делают это ритмично, спокойно, поскольку это составляет их гармонию, их вот этого неспешного внутреннего этнического характера, гармонию вот этих угров, финно-угров, да, которые в ладах сами с собой, в ладах с природой и, честно говоря, входят уже постоянно в тройку стран с самым высоким жизненным уровнем. То есть можно в северных условиях, даже в отсутствии чернозема и нефти, можно жить высоким жизненным уровнем. Значит, вот первое, что мы пришли к чему с моими соратниками-оппонентами по разговору, это то, что если бы все вот эти дворцы, яхты, которые наши псевдоэлита якобы заработала, в кавычки возьмем это слово, да, вывезла и себе построила на удивление всему миру, если бы все это мы направили на вот создание столь же комфортной среды обитания, то я вас уверяю, мы ничем бы не были бы хуже той же Финляндии по своей благоустроенности. То есть нам хватило бы ресурсов. Столько денег, сколько вывезли мы за 30 лет, в долларах исчисляя эти триллионы, да, долларов, которые выехали из нашей страны, нам хватило бы, чтобы так обустроить Россию, как конфету. Это я зачем говорю? Не для того, чтобы там натравить кого-то на кого-то. Да вообще нет. Я просто говорю, что мы, пойдя по этой дорожке 30 лет назад, что вот давайте дадим возможность, значит, самым предприимчивым людям зарабатывать огромные деньги, и они осчастливят нас и наших детей. Да ничего этого не случилось. Ничего этого не случилось и больше не случится. Поэтому эту сказку надо заканчивать. И все вот эти, и весь совокупный продукт надо перестать дарить этим людям просто-напросто. Потому что они сейчас будут вывозить их уже не в лазурный берег Франции, где все скуплено нашей псевдоэлитой, а в Дубай, например. Нам-то какая разница? И то, и другое, это уже... Это мы как бы прощаемся с этим продуктом, произведенным всей нашей страной. Мы как большой муравейник или улей производим совокупно воловой продукт и прибавочную стоимость. Она уезжает. Еще раз повторяю, 30 лет назад нам сказали, что надо отдать это конкретным людям, они сделают нам хорошо. Они нам не сделали хорошо. Они стали строить яхты больше, чем наши крейсера. И этому удивляется весь мир, потому что они не понимают, какие такие потребности удовлетворяются этой вот показной, кичливой роскошью. Зачем это? Зачем вы обобрали свой народ, чтобы сделать вот эту картинку? Кого вы хотите удивить, какую потребность вы хотите удовлетворить? Вот, это надо вот так сказать вслух, чтобы мы поняли, что в эту игру надо перестать играть. А что это означает? Я не призываю никаким насильственным действиям, этого не нужно. Сейчас наша страна испытывает период, как после НЭПа. В конце 20-х годов прошлого века было все то же самое. Были НЭПманы, были частные синдикаты, были тресты. Все это было. И наша страна перешла из НЭПа в индустриализацию без всяких майданов, без всяких революций. А репрессии 1937 года, они в основном касались уже других социальных групп и социальных слоев. Там была разборка политическая совершенно с другими. Вот. Как тогда из НЭПа вышли? А с помощью налогов. Просто надо вводить налоги на роскошь, не надо этого стесняться. Надо сначала сказать, что это самая тема вот доброго капитализма, добрых стяжателей закончилась, потому налоги на роскошь. Введите 15% ежегодный налог на роскошь по рыночной стоимости. Все, вам эти дворцы начнут отдавать под детские дома, под дома престарелых, под санатории. Все, вдоль всего этого побережья. Они сами их сдадут. Потому что они не смогут платить такие налоги. А я напоминаю, в Соединенных Штатах еще в начале 70-х налог на богатство доходил до 92%. 92% при доходах больше 3 миллионов долларов. А от 2 до 3 миллионов долларов в год. В год, не в месяц. А у нас и в месяц такие люди получают. И платят 15%. А то и вообще не платят, потому что по ценным бумагам. Вот. Так вот, от 2 до 3 это было 89% налог. Чего мы стесняемся? Ладно, хорошо. Потому что должен пройти процесс вот этого осмысления, да, и укоренения в общественном сознании этой необходимости. Я говорю это ровно для этого самого. Даю квалифицирующее суждение. Вот так вот. У нас есть ресурсы, чтобы сделать светлое будущее. Какое оно должно быть? какое оно должно быть, что мы выяснили с нашими анастасиевцами, которые, вот они чувствуют это своим нутром, чувствуют всей своей шкурой, что оно где-то здесь, вот на родной природе, где-то вот ближе к земле, где-то к естеству, подальше, потому что, понимаете, город, он от них, как правильно сказали в «Брат один», город, он отнимает силу. Он давит людей, понимаете, человек в городе, он не самостоятелен, он всецело подвластен условиям, и жилищным условиям, и трудовым условиям, бытовым условиям. Город подминает под себя всех, понимаете, он, чтобы устроиться на работу, я начальник, ты дурак, и вот эти, значит, отношения, они корежат, как мужчина может быть главой семьи, как женщина может рожать ему детей, понимая, что он будет стеной, за которой защитит ее и ее детей, и семью, если здесь все висит на волоске и все подвластно вот этим вот фальшивым порой даже, вот этим вот синтетическим отношениям, человеческим отношениям. Здесь все на продажу и ничего не ценится, понимаете, эти рыночные условия. Вот, вот в этих условиях, да, и когда заманки вот этих огней блестящих, когда женщины мечтают выйти замуж за миллионеров, миллиардеров, женщины проносятся с горящими глазами, золотыми волосами, да, как поется в песне. Вот это заманки, они развращают наших женщин, они унижают наших мужчин, они не дают возможности нашим многодетным семьям, это город. Это современный город, он такой. И трудовые отношения в капиталистическом городе, они не ведут, еще раз повторяю, народ ответил на это все. Он ответил низкой рождаемостью и нежеланием заводить семьи. Народ ответил, это не я придумал. Так вот, какое же оно будущее? Какое оно будущее? Я как бы сказал о том, что, дорогие анастасиевцы, значит, просто жить на берегу озера отшельником, любоваться восходом, закатами. Они еще говорят, не надо есть мясную пищу, надо там собирать корешки, там цветы, одуванчики, значит, всякие полезные травы. Ну, Сергий Радонеж жил затворником, но тоже не сразу. Он пришел к этому в конце своей жизни, да. Ну что ж, есть он такие, это удивительные люди, они, ну нельзя всю нацию сделать таковыми, это не так. Должны рождаться дети, они должны получать и питание, и образование, и социологизацию, и строить как-то будущее. И оно в чем? Оно в чем? Просто жить на берегу и озера или реки и созерцать природу, восходы и закаты, это не животный, а это растительный образ жизни, бытия. Расти как цветочек, понимаете? Человек, наделенный способностями Творца, преобразованию природы, он превращается в такой цветочек. А нужен ли такой цветочек в дополнение к этому гербарию, который и так существует в природе? Я думаю, что нет. Так вот, как же нам все-таки сохранить свою человеческую сущность, более того, сущность свою этническую, потому что человек русского мира, он наделен такими свойствами, как талантливость, аномальная талантливость, аномальная. Вы посмотрите, сколько изобретений нашими соотечественниками мировой науки. Ну, кто-то там считал, говорит, что до 60% выходцами из нашего этноса. Вот. Трудолюбивость, неприхотливость, способность к коллективным формам труда. Это отличительные особенности. Равенство, веротерпимость со всеми народами. Мы устраиваем вот именно такие вот сообщества, где мы все дружно, одной семьей, решаем общие исторические задачи, видим общие перспективы. Почему народы с нами дружат и вместе строят общие государства? Да потому что они в одиночку не могли видеть таких перспектив, которые они видят в перспективе с нами. Вот, вот ведь почему, понимаете? Так вот, как видится вот мне и то, что я вам кратко, я долго не буду. Значит, как видится вот это будущее устройство, чтобы построить именно так, чтобы раскрыть человеческий потенциал, творческий и трудовой. Потому что на этом основана эффективность, экономическая эффективность будущего уклада. и полнота природы, и использование средств производства, формирование целенаправленных хозяйственных комплексов. Это все раскрытие человека. Человек все делает. Это не само делается, не волшебная палочка. Это человек все делает. Это его творческий, креативный и трудовой потенциал работает. Так вот, как нам это раскрыть? Я им сказал так, что лично я вижу это будущее России. Это не, вот, не только вот эти большие города. Ничего не изменится. Ничего не радикально не разрушится. Это не нужно. Это ни к чему. Мы идем естественным образом созревая, вызревая, возрастая от одних форм, понимаете, ну как дети, вот они вырастают из своей одежды детской, да, мне, им нужна новая одежда. Вот мы сейчас с вами говорим о новой одежде нашего народа, о новом этом социально-экономическом укладе. Мы выросли из этого прежних вот этих вот сказок про добрых капиталистов. Вот. Так вот, как я вижу этот новый социально-экономический уклад? Я вижу, что Россия будет структура распределения населения по территории, где сегодня у нас обезлюдила Россия наполовину, где у нас миллионы гектар, десятки миллионов гектаров пашни зарастают, опустыниваются, значит, лишены какой-то заботы вообще человеческой. Так вот, я вижу, что должна быть освоена вся территория, вся площадь, ровно так же, как это сделано, например, в Германии. Германия, она состоит не из огромных городов, она состоит из маленьких городов. И по ее территории распределены, в том числе и промышленные производства и предприятия. Вот. Так вот, я вижу точно так же. Нам нужно создать эту сеть малых поселений, городов. И анастасиевцы, вот эти люди, живущие на природе, да, человек должен быть ближе к природе, это правда, так и должно быть. Но он не должен жить отшельником, он не должен жить в некомфортных условиях, ходить там в рубище, в шкурах, делать себе из бересты эти самые ботинки. Мы должны сейчас взять вот эти все достижения нашей цивилизации, на которые мы вышли, вот этот уровень комфорта. Вот мы сейчас с вами достигли уровня комфорта, который, скажем, 400 лет назад пользовались князья. А сейчас у нас это в массах. Это уровень, это уже уровень, который считается незыблемым, который нельзя даже помыслить, чтобы его не было. Понимаете? Так вот, мы должны вот этот уровень комфорта, уровень высокой технологичности наших производств, мы должны привнести в новую структуру размещения человека на земле. Что это будет такое? Я вижу, что это будут малые поселки в сочетании, может быть, поселения, может быть, там это и фермер, как бы, как хутора, допустим, там, где будет три, допустим, хутора этих фермерских хозяйства или родовых поместья, их назови хоть как. Или это будет там 10-12, или это село, или это деревня. Потом в 30 километрах от нее это будет райцентр, например. Допустим, в 200 километрах от нее, я беру большие, специально завышенный километраж, в 200 километрах будет областной центр. И выше областного центра, там может быть в 1000-2000 километрах, будет Москва, как центр государства. Я не сомневаюсь, что будет и все это. Так вот, я как вижу это как бы вот такими уровнями. Есть в математике такое понятие, как кратность, да, десятикратность. Так вот, это вот как бы Москва, она одна, допустим, в десятки областных центров, у каждого десятки, ну, три десятка районных центров, в каждом районном центре десятки вот таких вот поселений, вот и фермерских, родовых там, просто этих как бывших колхозов и так далее. Значит, сегодня у нас есть крупнотоварные, есть мелкотоварные производства. У нас есть агрохолдинги, у нас есть, ну, ныне это их олигархами нельзя называть, но номинальные держатели, но крупнотоварные производства, есть мелкотоварные фермеры. Как нам вот в этой вот структуре вот этих этажей, да, вот этих кратных этажей, как нам распределить функции, кто чем заниматься будет, понимаете, чтобы хорошо жилось на земле. Вот. Так вот, на самом деле, На самом деле, вот в этом новом социально-экономическом укладе мы ведь формируем не саму экономику, да, вот сколько будем производить чего, а, и даже не сколько будем чего как перераспределять с помощью налогов, а формируем вопрос, отвечаем на вопрос, а как жить будем. Понимаете, мы с вами вот формируем среду обитания, потому что и воловой продукт, и формы его распределения, это все вопрос о том, а как жить-то будет, а будет ли интереснее жить. Так вот, я анастасиевцам как раз рассказываю, дорогие друзья, вы можете в старости уйти, допустим, в отшельничество, жить на берегу озера и наблюдать восходы, закаты, как цветочек, да, но молодежь-то вы этим не увлечете. Молодежь-то входит в жизнь, у нее в глазах отражается весь мир, потому что человек, он открытая система, а молодежи дается вот этот импульс, да, энтузиазма, когда хочется познать этот мир во всей его огромной многогранности, в этой красоте. Хочется узнать его и в социуме, и в географии, и во всех видах деятельности. Вот. Так вот, мы должны создать такой уклад общественный, да, где будет намного интереснее жить, чем на Западе, в Америке. Уровень жизни должен быть выше, чем там. Это за счет того, что мы возьмем все технологии современные, вот на которые мы сейчас вышли, которые в России сегодня не используются. Я вот корпорацию создал, да? На чем? На том, что мы притащили западные технологии, западные, восточные, какие хотите. Южные, вон из Израиля, например, тоже южные технологии. Они пустыню обустроили, выращивают там редиску, по всей Москве продают. Пожалуйста. Вот. Нам по пустыненной земле, что не взять-то, да, эти технологии? Так вот, если взять все эти технологии, наложить на наши богатства, у нас сразу повысится жизненный уровень, он будет несоизмеримо выше. Вот то, что я пытаюсь, то, что я делал везде, да, 13 заводов построил на всякий случай тогда, десятки тысяч людей там работали, я был руководителем. Вот мы ровно этим и занимались. Когда приносишь высокоэффективные технологии, накладываешь, у тебя повышается производительность труда и экономическая эффективность. Сразу высочайший жизненный уровень. То, с чего я начал. Если мы перестанем еще это вывозить на лазурный берег Франции, то, я вас уверяю, у нас будет высочайший жизненный уровень. Нам не просто надо превратиться в этих, в животных, которые жрут и спят, работают, и вовсе нет. Мы должны интересный образ жизни сделать. У нас должно быть интересно, у нас должно быть, глаза должны гореть от тех задач, которые должны мы предложить нашей молодежи. Так вот, я им сказал как, что не отшельниками мы должны жить на земле, а мы должны жить на родной земле, понимая, что это источник нашего высочайшего жизненного уровня. Здесь мы черпаем свои, если хотите, деньги. И более того, я сказал, что всем, каждый молодой человек, да, каждый молодой человек должен обязательно увидеть мир. Он должен обязательно поехать и в Европу, и в Америку. Но только поехать туда не нищим, а с пачкой денег. С пачкой денег. Он должен приехать туда хозяином. Повторяя слова Суворова Александра Васильевича, когда он шел швейцарским походом, он через Северную Италию шел, он писал Александру Первому, что какие красивые здесь места, но как бедно живут люди. Вот опять мы должны вот точно так же повторить все. Мы должны жить зажиточно, богато. И не думать об этом больше никогда. Вот как сейчас мы не думаем о том, чтобы наесться досыта хлебом. А 100 лет назад это было вожделенной мечтой. Об этом думали как о коммунизме. Что теплая обувь не дырявая и наесться досыта хлебом. Это 100 лет назад это был максимум, предел мечтаний. Так вот сейчас мы должны просто снять вот это. В перспективе мы должны просто снять эти проблемы с повестки мечтаний, да? Это по обеспечение жильем, обеспечение продуктами питания, безопасными продуктами, корзиной безопасных продуктов питания, без ГМО, без пальмового масла. Вот эта зеленая индустрия, которая, потому что доктора биологии, криком, хоть наши, хоть французские, хоть немецкие, а английские, они все криком кричат, что ГМО – это уничтожение любого биологического вида в третьем поколении. Вы посмотрите, что у нас по телевизору показывают. Непрерывно идут генные модификации, детям нужен костный мозг, а никакое потомство-то оставят. Вы что делаем? Мы что, не понимаем, что это происходит? Собираем деньги. Костный мозг поменять надо детям, да? А дальше что мы менять будем? Вы подумайте, что мы... Еще раз повторяю, а пальмовое масло? Его раньше в трансформаторы заливали. 7000 вольт не пробивают, и оно не расщепляется никак. Это предельные углеводороды. Они в нашем организме они не выводятся и не расщепляются. У нас у детей инсульты, инфаркты сейчас пошли. Вот что это. И все, мы молчим. Это, вон оно, молоко стоит, его на открытом воздухе, оно полгода стоит, оно тухнет каким-то странным образом, оно не киснет вообще. Вот это надо исключать. Так вот, будущее – это вот этот же высокий жизненный уровень, это гарантированная корзина гарантированного питания. Вот. Это вот такая вот инфраструктура. Представьте себе, что это как мы живем с такой же сетью автомобильных дорог, коммуникаций инженерных, когда в любом германском доме, поселке, деревне, да, они обустраивались 600 лет. И мы обустроимся, только мы сделаем это гораздо быстрее, у нас денег больше. И у нас есть целенаправленность, и мы это сделаем. Вот мы создадим такую же сеть, разветвленную сеть поселений, чтобы на расстоянии 30 километров, вот они друг от друга, от райцентра, значит, там будет, допустим, какая-то площадь, вокруг которой будут там стоять эти коттеджи, дома, там, куда будут приходить регулярные автобусные сообщения. Значит, действительно, поликлиника не должна быть в каждом хуторе, это глупости. Конечно, она должна быть в райцентре. Больница должна быть, конечно же, в области, где должны быть самые современные технологии. Ну, не привезешь ты на хутор там компьютерные томографы, не поставишь их. Это, ну, глупости какие, да, там все. Или, допустим, аортокоронарное шунтирование. Ну, не будешь ты в селе это делать. Таких специалистов нет, и инструментов там нет, и быть не может. Вот, таким образом, мы видим специализацию этих уровней. Понимаете, мы видим специализацию этих уровней. Значит, я начал с того, что нам на все это хватит денег. Более того, я хочу сказать, что сейчас по элементам я вижу, как кирпичик за кирпичиком создаются эти уровни. Вот то, что делает Мишустин, то, что делает правительство, они ровно это и делают. Они сами не отдают себе отчет, они не понимают еще архитектуру того здания, которое вот сейчас мы с вами говорим ровно об архитектуре. Об архитектуре не говорит никто. Вообще никто. Даже президент, пока он опасается, он просто осторожный, мудрый человек, он ее сам еще не чувствует кончиками пальцев, и он не говорит, а мы с вами наговариваем. Я вот зачем? Я просто бросаю затравку, то пересказ нашего разговора с соратниками, чтобы мы вместе начали это все пережевывать, дополняя новыми красками и вот конкретикой. Так вот, самый первый уровень, где люди живут на земле, где у них полностью комфортное жилье, они обеспечены жильем, каждый ребенок по комнате, где они обеспечены благоустройством, вот инженерии, да, не хуже, чем в городе. Это отопление, это вода, это электричество, водоотведение. Вот, плюс, как я сказал, по комнате, плюс корзина питания должна быть у всех, без относительно того, чем ты занимаешься. Хоть ты поэт, хоть ты философ, хоть ты кто, значит, невысокий жизненный уровень общество должно гарантировать каждому. Можно назвать это вмененный доход. Но я не исчислял бы его в рублях, я бы исчислял его, считал его корзиной питания. Потому что даже если мы считаем какого-то человека совершенно никчемным и дурацким, да, он потом может оказаться каким-нибудь гениальным мыслителем, которого через два поколения вообще люди скажут, что это был вообще блистательный ум, которого никто не оценил. Как обычно с философами и происходит, и с мыслителями. Вот, таким, а у него могут быть прекрасные, чудесные дети, которые потом станут комбайнерами, трактористами, учеными, там, и не знаю. Вот. Таким образом, еще раз говорю, каждый человек – это вселенная. Для русского мира каждый человек… В капитализме, капитализм всех уравнивает, молчи, дурак, да, все унифицированы, да, личное мнение не имеет значения. все электоральное стадо сводили на выборы, и после этого никто их слушать не хочет, никому они не интересны. А в русском мире наоборот. Каждый человек – это вселенная. Потому что он, проявляя свои вот эти творческие потенции, особенности, мы все особенные, мы все разные. Так вот, русский мир, он должен раскрыть способности каждого. Чтобы каждый стал чемпион миром на что-то своем, понимаете? Один поет, другой танцует, третий там на комбайне, четвертый там вышивает что-то крестиком и так далее. Вот. Когда мы это все раскроем, ну, естественно, капитализм, он каждый под себя же гребет, да? А здесь-то вопрос о чем? Что надо людям помочь раскрыться. Это совершенно другое. Это не под себя, а это совместно, это вместе, это жизнь вместе. Вот. Ровно поэтому мы говорим о нашем проекте, как о том, что это программно-целевое развитие, что это оператор программы, то есть корпорация, которая запрещена иметь прибыль под себя, да, которая только и делает, что исполняет желания людей. Программа развития не под олигархов, не под родственников чиновников, а под интересы жителей области, района, поселка. Вот эти два первых шага необходимых условий перехода на эту новую систему. Это первое, это переход на такую программу, а второе, это создание вот этого оператора, некоммерческого и государственного. Если это будет частный оператор, то это будет новое крепостное право, потому что все будут повязаны этой программой. Если вот это будет еще частный хозяин, то все, это крепостник, или рабовладелец, или феодал, как хотите назовите, это одно и то же. Результат будет один и тот же. Так вот, это государственная некоммерческая организация, которая будет раскрывать потенциал. Так вот, вот в этих вот поселках, в этих хуторах, вот в этой системе, да, значит, вот этих поселений с достаточной инженерией, я технарь, я прекрасно понимаю, о чем говорю, знаю, как это все раз. У нас сейчас изношена старая вся ЖКХ-инфраструктура. Самое время создавать новую. Напоминаю вам, что после войны, Великой Отечественной, Вторая мировая война, и разгромленная Япония, и разгромленная Германия, лишившиеся средств производства, они создали новые производства, современные, на современные по тем временам уровни, и они вырвались в лидеры капиталистического мира, и Япония, и ФРГ. Вот мы сейчас на вот устаревающем системе ЖКХ, на устаревающей системе доставшихся нам заводов, фабрик от СССР, мы будем создавать вот эту новую диспергированную систему, социально-экономическую, да, и ЖКХ новую вот эту вот, с учетом вот этого четырехуровневой структуры нашего общества, и с учетом того, что будет разнесены производства по регионам, чтобы обеспечить полную трудозанятость. Мы же оптимизируем программы развития под полную трудозанятость. Что означает? Это означает, что будет разноситься вот эти все... А как ФРГ точно так же. Там все эти огромные, значит, заводы, фабрики, ну, во-первых, они являются сборочными конвейерами. Так же, как вот Toyota, например. Это 16 тысяч поставщиков. Вот где они расположены? Да они в малышах расположены, вот в этих малых формах предприятиях, в малых работающих вот поселках. А Boeing – это сборочный конвейер в Сиэтле, на Такуме. А у него 40 тысяч поставщиков. 40 тысяч. Они где расположены? Они по всей стране расположены. Вот мы точно так же должны формировать под людей, под полную трудозанятость и работы на земле, и работа рациональная, не истощительная, вытягивать из земли все соки. А это именно у нас на Руси было трехпольное земледелие, да? Поры, значит, озимы, яровые. В некоторых штатах в Америке 15-польное земледелие. Сидериты сеют, чтобы фосфаты добавить, азоты добавить. 15-польное по закону, представляете? Нам надо переходить на устойчивое развитие, на рациональное, вот это рачительное отношение к природе. А это что значит? Это у нас появится сельхозтехника, сельхозхимия. Капитализму это надо? Нет. Это кто будет делать? Это будут по программе делать этот самый оператор развития. Он будет финансировать все это. Откуда он деньги возьмет? Перераспределение. от этих самых, которые Лазурный берег, дворцы, да, они как туда попадают? А потому что все пчелки работают, работают в этом улье, да, а потом медок весь уходит из... Это все центры затрат в единой цепочке создания добавленной стоимости. А потом из центра прибыли все уходит на Лазурный берег. Вот мы 30 лет на это смотрим. И ничего не делаем с этим. Ах, как нехорошо, мы говорим. Так вот, в данном случае корпорация развития, да, вот реализующая программу развития, она должна посадить этого хищного зверя под названием капитализм в клетку, обусловив его, сказав: капитализм, это очень хорошее явление, которое дает как бы стимул для креативного развития, но ты должен быть ограничен. Вот так же, как при Сталине. Да, были артели, да, все было, но только они знали свой сектор. Они были ограничены потолком и стенами, то есть они сидели в клетке. Но они прекрасно себе работали. Да, они зарабатывали прибыль. Да, они жили лучше других. Если человек придумал что-то, или он трудовые способности, да, передовики производства, и Паша Ангелина, и Стаханов, они жили лучше других. При Сталине, да, так и было. И здесь так и должно быть. У нас не будет уравниловки. У нас будет социальное неравенство. Но умерить-то их надо. Ну, не должны же они строить эти свои яхты больше, чем наши ракетоносцы. Ну, что ж это за... Весь мир не может понять, они зачем это делают. Они сами ответить не могут. А мы это все допустим. Мы с вами допустили все это. Никто другой. Это мы с вами разрешили все так делать. Так вот, сейчас я говорю о том, что об очевидности и необходимости вот этих вот преобразований в эту сторону. Таким образом, какие уровни у нас будут где? Как я уже сказал, уровень, обеспечивающий высокое благосостояние, это там, где люди живут на земле. Там, где родившись и выросли вот эти, допустим, это хутор, состоящий из трех фермерских поселков, да, с этой самой автобусной площадкой посредине, откуда каждое утро ребятишки ездят автобусом, школьным автобусом, за 30 километров в школу. Конечно, по хуторам школы быть не должно, ну как ее там, это будет профанация. Вот, а вечером в Москве у нас на 30 километров миллионы каждый день ездят туда-обратно. Это считается, если не десятки, из пригородов. Если это считается нормальным, нормальной дистанцией ежедневной. Вот, то же самое. Поликлиника, пожалуйста, в этом райцентре. Значит, большие магазины в райцентре, пожалуйста. Там супермаркеты, где все, там постричься можно, там еще что-то. Одежду купить, где-то походить, там провести вечер, там. И, значит, там должно быть в райцентре не просто как бы вот это красивое публичное место, там должно быть место, во-первых, оно должно быть публичным пространством, и там должна быть цепочка в этом публичном пространстве непрерывной череды событий. Там, где соревнования между школами, соревнования между районами, молодежные соревнования, художественные, танцевальные, значит, всякие концерты, значит, всякие праздники, всякого рода праздники. Вот вы посмотрите, как, например, в Латинской Америке, что такое карнавал. Что такое карнавал в Латинской Америке? Ну, они балдеют целую неделю, никто не работает. Они искренне балдеют всем народом. И они очень ценят это свое качество, эту способность вот, отдаваться вот, своему естеству природному. Но у нас есть свои праздники. И, допустим, в тюркских народах свои праздники, в финно-угорских народах свои праздники. Мы должны обеспечить вот эту культурную среду с этой годовым циклом праздников, обрядов, его раскрыть. Понимаете, они не должны там собираться кланом там и что-то у себя там гундосить и никого не пускать. Это неправильно. Мы живем все в открыто. И почему бы вот Курбан-байрам, Ураза-байрам, почему нам публично не праздновать и не видеть красоту этих обрядов, этих народов? этой культуры. Там же и гастрономия, там и песни, там и какие-то соревнования, да? Вот это все должно быть непрерывной чередой, годовой цикл, понимаете? Поэтому молодежь, когда она вырастает, даже если она выросла в хуторе, она знает, что у нее есть вот это публичное пространство, где она социологизируется, где она узнает этот мир, мир людей, где она находит себя в этом мире людей, знает, как строить отношения, и с другими народами, и как совместно. Вот, и, ну, я уж не говорю, что да, там и образование. И, вот, что касается области. Область – это более высокий уровень. Там уже театры, там уже больницы, там уже институты. Значит, ну, я по-хорошему так вижу, что Москва – это вообще центр столицы. Здесь исторические корни, здесь идет прививка человека к гражданству, что мы граждане нации, и наша нация занимает такое место в мировом сообществе. То есть здесь, пройдя по Красной площади, к могиле неизвестного солдата, к другим святыням, к святыням многосотлетней нашей истории, люди понимают, что мы часть всемирного человечества. Здесь наполняется гордость себя и ответственностью за себя, за свое дело, за свое будущее, за преобразование природы. Каждый уровень, как вы видите, он несет свою функцию в создании вот этой среды обитания. Лично я вижу, например, будущее, вот, которое мы достигнем весьма скоро, если все так начнем делать, что люди будут довольно зажиточно жить в этих усадьбах, имея гарантированный набор продуктовый, да, это как гарантированный минимум, и возможность работать, подрабатывать, повышая этот минимум до любых пределов, пожалуйста, работай, допустим, ты гарантирован продуктовой корзиной по минимуму, это факт. Ты гарантирован жильем с комнатой на каждого ребенка, с инженерией, с теплом, с водой там, и так далее. Это все будет строить, делать корпорация. Это исполком. Раньше это назывался исполком Совета народных депутатов. Сейчас при капитализме мы даже сиротам не можем дать жилье приличное, когда им 18 лет. Тысячи сирот. Почему? Потому что денег нету. В муниципалитетах. Это на них повесили ответственность, а Минфин им забывает давать деньги. Экономит деньги наш Минфин на этом. Вот я прямо на запись говорю. Экономят они. Вот. Так вот, на людях экономить не следует. Надо делать все, как я сказал, вот создавая эту инфраструктуру. Потому что, когда вы обустраиваете человека, который является главным производительной силой, да, он же является и главным потребителем. Мы зацикливаем весь цикл, да, производства. Человек – это производитель, и он же и потребитель. Так вот, создавая территориально-хозяйственные комплексы, мы фактически создаем воспроизводственные контуры, машинки по самовозрастанию, по внутреннему развитию. Это главное условие, понимаете, чтобы это все начало возрастать, развиваться, расти. Расширенное воспроизводство. Если у вас люди, это как грязь под ногами, то ничего у вас расти не будет, кроме этих самых акций и котировок, этих вот дутых финансовых котировок. А здесь мы с вами говорим о том жизненном цикле, который назывался не хрематистикой, а экономикой. Вот это именно оно. Так вот, создавая вот эти самые условия, вот эти условия, они безусловно гарантированы. Мы создаем также условия, чтобы люди прирабатывали, чтобы они могли заработать себе большую зарплату, еще больше, вторую, третью, восьмую. Где они будут работать? Они могут быть фермерами, они могут быть креативщиками, создавая нечто. Они могут работать в цифровой сфере по удаленке. Они могут работать на вот этих диспергированных, вот этих 40 тысяч поставщиков на крупные производства, которые будут привнесены вот в эти районы. Сейчас кто этим? Да никто этим не занимается, никому это не надо. У нас вон импортозамещение, да? Все говорят, кудах, а толку-то? Денег-то нету. Толку-то? А ведь это десятки тысяч малых производств, десятки, если не сотни тысяч малых производств. Если мы воспроизводственные контуры создаем, туда финансисты парковать капитал полезут все. Им запарковать капитал надо. Вон он, горит у них капитал назад. А мы не будем деньги-то брать в деньгах. Мы будем деньги-то, мы будем капитал-то брать в заводах. Вот это Сталин так сделал. Это сталинский, на чем Сталин индустриализацию это сделал? А на том, что Ротшильд просто-напросто, он конвертировал свои вот эти горящие бабки в своем этом, у них кризис был, мировой кризис был в Америке в 30-х годах. Он их конвертировал в заводы, фабрики, вот на этот период, когда горели деньги. А потом, до 2008 года, Россия выплачивала. То есть обратно деньги вернулись туда. Это способ конвертации капитала из денежной формы в производительную. Вот сейчас Россия ровно в этих условиях. А кто у нас воспримет капиталы эти? РЖД, Газпром, Роснефть, Норникель. Да никто им ни копейки не даст, они отраслевики. Они не сбалансированы на устойчивый рынок. А у нас по территориям, мы как раз на этом и строим всю свою эту балансировку на устойчивый рынок. Вот ровно за счет вот этих хозяйственных комплексов. Савченко, губернатор Савченко, он так и строил свой хозяйственный комплекс по производству миллиона тонн этого мяса. С коттеджными поселками, с асфальтовыми дорогами, ровно так и строил. Вот это комплексное развитие производительных сил. Это в Белгородской области, опыт Савченко. Вот мы должны взять эти все примеры и снова сейчас его повторить. Еще раз повторяю, денег на это достаточно. Важно просто понимать, быть соразмерным их приемки. Вот в чем дело. Так вот, эти все уровни. Значит, первый, самый нижний уровень, это вот эта жизнь на земле. Он должен отвечать за достаток, прежде всего. И эти ребята, молодежь, которая потом поедет, должна объехать. Я считаю, это необходимо. Так же, как эта инициация в внешнюю, в взрослую жизнь. Нужно всех 100% ребятишек возить буквально вокруг Европы, в Европу, нужно в западный мир показывать его, чтобы они все это видели. И они знали, что он достижим, он, пожалуйста, ты свободен, хочешь, езжай, живи. Но только здесь ты будешь иметь высокий жизненный уровень. Там ты не нужен никому, там ты будешь рабом. Вот, это вот достаток, да, первый уровень. Второй уровень – это социологизация. Это вот тот самый социум с непрерывной культурной средой, непрерывная череда культурных событий, когда каждая семья, живущая на хуторе, в селе, она хочет на выходные поехать туда. Ну да, в селе у тебя там будут там свадьбы, поминки, там будут юбилеи, там еще что-то, но на выходные, на праздник ты поедешь, конечно же, в райцентр. Конечно же, в райцентр. Вот область – это более высокий уровень, там, где, как я сказал, и институты уже, и учиться. Москва – это государственный и цивилизационный уровень поднятия личности на этот уровень. Вот. Так вот, если так вот говорить, вот, допустим, семья с многими детьми, многодетная семья, живущая на земле, с высоким жизненным уровнем, они получают оптимальную корзину питания, а, значит, они работают столько, сколько хотят, допустим, жена может работать там 4 часа, допустим, в лаборатории химанализа грунта в полях, потому что надо контролировать количество фосфатов, азотов, чтобы не истощительное было природопользование, землепользование, да, или на селекционной какой-то станции, или зооветеринарной работе, или вот на этих самых вот множестве комплектующих, которые малые предприятия, которые придут в эти самые малые населенные пункты, как это в ФРГ, как это в Германии, как это во Франции, как это в Японии. Вот это диспергировать надо, распылить надо всю эту мелочь, которая называется импортозамещение, вот по всей этой вот нашей территории. Трудозанятия. Они могут работать там 4 часа, допустим, во вторник и четверг. А, допустим, в среду и в пятницу они будут работать в другом месте еще по 2 часа, допустим. Забирая там, например, анализы, вот, делая с этих почв в таких-таких по графику и так далее. Ну, я, это отдельная тема, я могу долго говорить, у меня много информации. Так вот, это, значит, самый нижний уровень – это уровень недостатка. Уровень района – это уровень социологизации. Уровень области – это уровень полноты услуг. Полноты услуг. Там тебе могут уже вот удовлетворить все по полному твоему перечню. И Москва – это государственная. Вот. Если семья вот такая живет на земле, молодой человек, он посмотрел мир, захотел отхожим промыслом поработать, допустим, по контракту там на севере или во Франции, или там, или, не знаю, или в ЧВК «Вагнер», допустим, или, я не знаю, на Дальний Восток съездить на, по контракту, почему нет? За деньгами, за интересом, или в мореходку, да, мир посмотреть. Но он будет знать, что у него есть место, где он всегда может, у него есть родина, где он может всегда приехать, где его знакомые, там, береза, его эти самые речки, перелески, друзья, соседи. Это все составляет самую сокровенную часть души человека. Вот у всех вот эта малая родина, она будет всегда в неприкосновенности, при полной открытости и свободе человека, реализации его творческой потенции, вот, творческой. Вот, и он может всегда туда. Так вот, если, допустим, они живут таким вот большим таким кустом, каждая семья, и тут это возможность для создания многодетных семей. Потому что когда у тебя гарантия, вот ты на земле, вот ты в этих условиях, у тебя мужчина, женщина – это женщина, дети – это дети. Вот, у тебя, ты занимаешься чем хочешь. Хочешь там курей выращиваешь, хочешь зеркального карпа, хочешь там страусов, что хочешь. Хочешь коров держи. Вон этот самый Мельниченко мне сказал, в Швеции закон, запрещающий держать более 50 коров, чтобы они не вытаптывали эту пастбище. Ты же не будешь корову за 5 километров гонять каждый год, каждый день. Вот, они не больше 50. Вот такие малые фермы могут, почему нет? Когда у тебя за год кооперации, у тебя собираются излишки с домохозяйств продукции, и это все корпорация регионального развития все обеспечит, все сделает. Вот, таким образом наладить жизнь на земле можно, чтобы люди жили в достатке, чтобы жили вольготно, хорошо, красиво, самое главное, не ущербно, не в отрыве, чтобы они не чувствовали, что они где-то на отшибе живут, на краю, ничего подобного. И чтобы был социум, это райцентр, чтобы была полнота в областном. Если вы живете, допустим, в этом в хуторе, в селе, у вас почему бы вам не иметь квартиру в областном центре? Ваш ребенок поехал, учился в институт, пускай он живет в вашей квартире. Вы приехали на выходные с ночевкой за 200 километров. Каждый день же не поедешь, и на выходные тоже. Ну и что, вы приехали, пожалуйста, остановитесь в своей квартире. Вот. Это не проблема, потому что понастроили сейчас. Вон президент отчитывается, 150 миллионов квадратных метров понастроили. И не продать не могут, нет покупателей. О, какой капитализм-то у нас чудесный. Вот. Так вот, вот эта корпорация развития, она все это отрегулирует, не волнуйтесь. Вот эти балансодержатели непроданных квартир, они за них должны налог на имущество платить, а раз не платят, изымается квартира, вот, и раздается куда надо. Значит, земля, я считаю, лично считаю, это мое мнение, что земля должна быть национализирована, она не является предметом торга, продажи, она может быть только государственная, передающаяся в пользование. Основание должны быть вот эта самая программа развития, общественный интерес. Если общественный интерес предусматривает, что вот здесь должна проложить быть дорога по вашему полю, значит, по вашему полю будет проложена дорога. Вам дадут другое поле. Вам дадут другое поле. И не надо, если вы собственник, там растопыривать пальцы и говорить, что я хочу там 100 миллиардов рублей за вот этот клочочек земли. Потому что я собственник, это незыблемое право частной... Да где вы его видите в капитализме, незыблемое право частной собственности? Посмотрите, откройте глаза. Вот. Значит, я сказал основные черты вот этого будущего. Значит, вы меня вытерпели. Все, спасибо. Сейчас говорю, извините. Спасибо. Хорошо, Валентин, благодарность за подробное, так сказать, описание этого образа и обращение внимания на ключевые моменты, связанные как раз с нашим проектом. Вот. И хотелось бы, друзья, обратить внимание, что то, о чем говорил Валентин Игоревич, это как раз относится к инструментам, заложенным в наши цели общественного развития. То есть возрождение, приумножение высокоразвитого народа русского мира и создание всей полноты условий. Вот. И вот этот общественный интерес, о котором говорил Валентин Игоревич, как раз является стимулом и, так сказать, мотивацией для организации вот этих самых условий. Вот. Я хотел бы еще, так сказать, отметить то, о чем говорил сегодня Валентин Игоревич, достаточно подробно, емко и как бы так комплексно характеризую всю систему, в которой именно действительно возможно достойное будущее нашего народа. И это очень-очень важно. И поэтому огромная просьба ко всем присутствующим поделиться вот именно сегодняшней нашей беседой, вот, и, так сказать, найти возможность внутри себя каждого из нас доносить эту суть нашего разговора сегодняшнего до как можно большего числа людей. Ну, смотрите, друзья, разговор у нас сегодня был достаточно емкий и такой судьбоносный, по-другому я и не могу сказать. Поэтому предлагаю сегодня именно на этом и закончить нашу беседу, если нет еще вопросов каких-то, да. А вопросы, которые я озвучил в начале, да, мы их перенесем на следующую нашу встречу, потому что они тоже важные. Ну и, надеюсь, мы, так сказать, продолжим наш экскурс не только в экономику, а и варианты ее достойного будущего для судьбы народа.